Глава 12. Когда потеплело настолько, что можно было снять башмаки, почти полностью убитые бегом, а новых еще не предвиделось как минимум до лета, я снял их, продолжив бегать босиком. Другого выбора не было. В школе без обуви ходить нельзя, за это наказывают. Ну а шиповки я надевал только, чтобы их разносить, поскольку берег для соревнований. Они были такого плохого качества, что могли просто разлететься от тех нагрузок, которые я давал себе и обуви. «Ну, хотя бы потеплело», — радовался я, раздеваясь и начиная разминку. Разогрев тело, я совершил легкую пробежку в пару километров вокруг стадиона. И это не считая утренних 20 с рваным темпом. И почувствовал себя готовым к забегам. Привязав гирю к санкам, я впрягся в них и, опустившись на низкий старт, вздохнув, выдохнул и стартовал. Я уже привык к чуть изменившейся длине ног и новым мышцам, так что чувствовал их силу и выжил бы из них максимум, если бы не бег босиком. Я хоть и убирал постоянно камни и ветки с дорожки, все равно приходилось чуть осторожничать, смотря себе под ноги. Это явно скрадывало секунды, но поделать с этим я ничего не мог. Но даже с этим голова у меня была занята другим. Бык и Губа, став помощниками Серого, берега потеряли окончательно. Даже те старшаки, с кем они раньше общались, начали презрительно о них отзываться. Правда, за глаза. Поскольку у тех появились деньги, они стали лучше одеваться и питаться, не говоря уже о том, что директор теперь покрывал и все их проступки. Я же, видя и слыша все это, стал думать, что зло в нашем интернате было похоже на лернейскую гидру. Отрубая одну голову, я получал на ее месте две других. Как с этим бороться, я не представлял себе, ведь до самого пня мне было никак не добраться. Он редко ночевал в интернате, хотя у него с Ирой имелись свои комнаты. Всегда был там, где есть свидетели, и в текущих условиях не было ни шанса достать его, не подставившись самому. А этого мне, понятное дело, совершенно не хотелось. «Иван!» Раздавшийся голос отвлек меня от забегов и размышлений. Перестав делать подходы бёрпи, я повернулся в сторону голоса. «Артём Викторович?» — удивился я, увидев подходящего тренера вместе со своей дочкой. «Привет!» Пионерка поздоровалась со мной, хотя осенью даже не попрощалась после соревнований. «Добрый день! Какими судьбами?» — пошутил я. Тренер удивленно разглядывал мои приспособления для тренировок, особенно санки и сбрую. «Ты с этим тренируешься?» «Ага». «Покажешь?» В нем явно заговорил профессиональный интерес. «Зачем?» — я пожал плечами. «Этот тренировочный процесс не подойдет вашим воспитанникам. Он рассчитан только под меня». Он немного расстроился, но настаивать не стал. «Ну, как ты? Готов к соревнованиям?» «Да, надеюсь улучшить свое время». «Я пришел поговорить с твоим директором. Я везу на областные соревнования трех наших воспитанников. Мог бы присмотреть и за тобой, если он не будет против». От такой новости я обрадовался. Это для меня было бы лучшим вариантом. «Я согласен». «Тогда присмотри за Лилией, я схожу к нему», — просил он и после моего кивка направился к школе. Ждать его было неизвестно сколько, поэтому я вернулся к тренировке, подойдя к бетонному блоку. Через 20 минут повторений ноги стали уставать и привычно чиркнули по камню, сняв немного кожи. «Ой!» — раздалось рядом. И девочка бросилась ко мне, доставая платок. «Давай, я помогу. Сейчас подорожник найду и привяжу его». «Пописать на него не забудь», — сиронизировал я, наткнувшись на ее изумленный взгляд. «Ты невыносим!» Она вручила мне платок и, повернувшись, гордо пошла в сторону школы. «Блядь!» — выматерился я, поскольку мне поручили за ней присматривать. Но и оставлять инвентарь было нельзя. Поэтому я сначала собрал его, а затем пошел за ней, хотя она уже скрылась на дорожке к школе. Ругаясь, что принесло же ее на мою голову, я шел так быстро, как мог, отягощенный кучей железа. Громкий девичий крик раздался рядом, почти сразу затихнув, поэтому я, бросив все, кроме одной гантели, со всей скоростью бросился к тому месту, откуда он послышался. Бык и Губа удерживали Лилю за руки, со смешками задирали ей школьную форму, поэтому я, не снижая темпа бега, ударил одного гантели в бок, а второго, когда он повернулся ко мне, по руке. «Немой, ты охуел?» Бросив девушку, оба встали на ноги. «Тебе ж пизда теперь! Мы закопаем тебя!» «Вы совсем ебанулись, что ли? Это не наша девочка, она с тренером из другой школы пришла!» Я помог Лиле встать с земли и спрятал ее себе за спину. Мой ответ их смутил. Они переглянулись. «Ее отец сейчас у директора. так что представляете, что будет, когда он вернется?» Оба старшака снова переглянулись. «Мы еще поговорим с тобой позже!» Губа угрожающе сплюнул на землю, и, повернувшись, они пошли к интернату. Когда парни скрылись, я повернулся и увидел, как пионерка рыдает навзрыд, поправляя одежду. «Я тебя, дуру, предупреждал!» Не стал я ее успокаивать, поскольку лучшим было бы, если бы она вообще сюда больше никогда не приходила. «Держись подальше от меня и интерната!» «Ты!» Она зарыдала и бросилась к воротам, так что пришлось ее догнать и силой увести обратно на поле. Когда вернулся ее отец, он тут же понял, что случилось что-то нехорошее, и сначала подумал на меня, но Лиля быстро ему все рассказала. «Кто это был, Иван?» — спросил меня он. «Артем Викторович, я в прошлый раз еще говорил, держите вашу дочь подальше от этого места!» Я покачал головой. «Зачем вы взяли ее с собой?» Он нахмурился. «Иван, у нас правовое государство, и нет мест, куда бы не мог пойти гражданин, тем более это просто школа». «Артем Викторович, я вам ничего не скажу. Хотите, выясняйте сами, мне еще тут жить». Поняв, что от меня ничего не добиться, он расстроенно покачал головой и увел дочь к интернату, где, как я понял, поссорился с директором, когда тот отказался проводить очные ставки, чтобы девушка посмотрела на всех воспитанников. Не найдя понимания у директора, он пригрозил сейчас же пойти в милицию и написать заявление. И, судя по тому, что вечером приехал милицейский Бобик, так и сделал. Вот только это ничего не дало. Милиция спустила все на тормозах. Ни быка, ни губу, никто не наказал. Хотя рожи их были избиты на следующий день. Но это уже сделал сам директор за их тупую выходку. К счастью, Артем Викторович оказался настолько порядочен, что отделил меня от этих событий. И вернулся через неделю, извинившись наедине, сказал, что не изменил своего решения помочь мне, поскольку я бросился защищать Лилию, несмотря на последствия. На мой вопрос, что с его заявлением, он впервые непривычно выругался и ответил, что его заставили забрать, позвонив из партийной ячейки, иначе пригрозили увольнением из школы. Поскольку дочь не получила травм, он не стал связываться и сделал, что просили, запретив ей общаться со мной и с любыми интернатовскими учениками. За что я был ему крайне признателен, сказав это вслух. «Я не знаю, что за порядки царят у вас тут, Иван, но если бы ты рассказал подробности, я написал бы во все газеты, даже сходил бы в комитет». «Артем Викторович, поверьте мне, в комитете все знают», — я пожал плечами. «Просто держите Лилю подальше от всего этого». Он мне не поверил, но настаивать не стал, переключившись на программу соревнований и даты их проведения. Согласовав все это со мной, он направился к директору, с которым, уняв свою гордость, решил помириться, только ради того, чтобы я попал на соревнования. Как он мне потом рассказал, пень радостный от того, что забрали заявление, а ему не нужно будет шевелить жопой, чтобы я поехал в Иркутск, тут же с ним во всем согласился. Так что мне оставалось на подготовку еще 2 недели, после чего мы отправимся на соревнования. День, которого я с таким нетерпением ждал, наконец настал. Ранним утром, когда весь интернат еще спал, за мной заехал старый знакомый ПАЗ 652, в котором находились всего 2 тренера, 3 ребят и водитель. С собой у меня был лишь 1 сверток с формой и шиповками. Так что я направился к воротам, когда сзади раздался громкий голос директора. «Добрышов!» Сердце ёкнуло в груди, и я остановился, повернувшись. С директором рядом шла Ира, с вещмешком в руках. «Я тут подумал, дочке неплохо будет проветриться». Он подошел ко мне. «Я тебе доверяю, так что договорись с Артемом Викторовичем, чтобы ее взяли с вами. Все расходы на гостиницу и еду для нее я оплачу». Он достал из кармана упругую пачку 25-рублевок и показал ее мне. «Может, лучше вы поговорите?» Мне крайне не хотелось этим заниматься. «Добрышов!» Его голос наполнился холодом. «Ты хочешь на соревнования или нет?» Не ответив, я направился к автобусу и попросил Артема Викторовича поговорить наедине. Где объяснил ему, что тупорылый директор отчего-то решил, что мы едем на увеселительную прогулку и хочет с нами отправить свою дочь. Тренеру это не понравилось, но я попросил его не поднимать бучу, объяснив, что за Иру тот полностью заплатит из своего кармана, а за ней в Иркутске я сам лично присмотрю. Артем Викторович не хотел соглашаться на этот шантаж, но я стал умолять его, поскольку иначе попросту никуда не поехал бы, а Ира послушная и не будет никому мешать. «Только под твою ответственность», — с трудом согласился он, озвучив нужную в поездке сумму для лишнего участника. Спокойно увеличив ее втрое, я передал ответ директору, который стал возмущаться, почему так дорого. Пожав плечами, я предложил ему еще раз самому вести переговоры. Он нахмурился, но все же нехотя отсчитал мне деньги, велев передать их тренеру. Сам он с ним явно не жаждал общаться. Затем, вручив мне молчащую Иру, он, довольно улыбаясь, отправился обратно. Когда мы с ней пошли к автобусу, я, не раскрывая рта, сквозь зубы спросил. «Ты что, блядь, тут устроила?» «Я ни при чем», — тут же тихо ответила она. «К нему приедут какие-то высокие гости из Москвы. Я буду ему мешать, поэтому он решил от меня избавиться». Я покосился на нее, и, похоже, это правда. Девушка была абсолютно серьезна. «Знакомьтесь, это Ира». Когда мы поднялись в автобус, представил я сначала ее, затем ей, всех тренеров и подростков. Последние все до единого едва не уронили челюсти и не закапали слюнями при виде девушки. Это у меня уже выработался иммунитет к ее красоте. А для неподготовленного зрителя, одетая как заграничная куколка, со своими светлыми волосами и голубыми глазищами, она была шоком, как это случилось и сейчас. В автобусе тут же поднялось оживление, и мальчишки наперебой предлагали ей сесть рядом с ними. Но Ира повернулась ко мне, и я, пожав плечами, выбрал нам место, что мгновенно явилось поводом для ревности. Я едва не ударил себе по лицу, поскольку мои спортивные достижения они могли перенести, а соперничество за девушку, внимание которой им не светит, уже не выносили, злобно сверкая на меня глазами. «Где-то я читал, что баба на корабле к беде», — со вздохом сообщил я Артему Викторовичу, отдавая ему только ту сумму, которую запросил он, все остальное оставляя себе. Он остро посмотрел на меня, но, приняв деньги, ответил на другую тему. «За себя не переживай, поскольку я подавал тебя от нашего дюш. Гостиницы и суточные будут за наш счет». «Спасибо», — поблагодарил его я и вернулся на свое место. Ира, сидящая у окна, незаметно подвинулась ближе и прикоснулась ко мне ногой. Я даже через школьные штаны почувствовал, какая она горячая. Волосы на теле встали дыбом, и член зашевелился в штанах. Понимая, что со вставшим другом не просижу всю дорогу, я также незаметно отодвинулся и строго на нее посмотрел. Она пожала плечами и снова уставилась в окно.